Позвони ей, а я схожу за консьержем. Вибике посмотрела на потолок и снова на кастрюлю с черными сгустками. Сердце опять забилось в бешеном темпе. «О, Господи!» — прошептала она. «Что еще?» — спросил Андерс. «Иди за консьержем, а потом вместе с ним поднимайся к Камилле. Я пока позвоню в полицию». Глава вторая. Пятница. Список отпусков. Из окон главного управления полиции округа Осло открывается замечательный вид на восточную часть городского центра. Здание управления стоит на возвышенности, которая продолжается грядою холмов, тянущейся от Грёнланна до Тёйенна. Оно было построено в 1978 году. Стекло и металл. Идеально горизонтальные полы. За это группе архитекторов Телье, Торп, Осен вручили диплом. Когда телемонтер, тянувший кабели в высоких коридорах на седьмом этаже, упал с лесов и сломал позвоночник, он получил не только страховку, но еще и выговор от отца. 7 поколений твоих предков были строителями. Мы всю жизнь работали между небом и землей, пока сила притяжения не срывала нас вниз. Мой дед попытался сбежать от проклятия, но оно настигло его по эту сторону Северного моря. В тот день, когда ты родился, я дал себе обещание, что ты избежишь этой судьбы, и думал, что мне удалось его сдержать. Какого черта ты, монтер, полез на высоту 6 метров? И вот сейчас, именно по тем проводам, которые проложил сын потомственного строителя, сигнал тревоги из колл-центра шел прямиком на 6-й этаж. В отдел по расследованию насильственных преступлений. Сотрудники называли его «криминальный отдел», в кабинет начальника Бьярне Мюллера. Мюллер в этот момент размышлял, радоваться ему или печалиться, что скоро он со всей семьей будет отдыхать в летнем домике, который они сняли на июль в Осе под Бергеном. Ос в июле означает, скорее всего, дрянную погоду, но в Осло обещали жару, и Бьярне был не прочь сменить ее на изморось. Однако занять в дождь 2 непоседливых сорванцов, имея под рукой только колоду карт, задача не из легких. Бьярне Мюллер вытянул ноги, почесал за ухом и, выслушав сообщение, спросил, как обнаружили труп. «Вода потекла на соседей», — ответил дежурный. «Сосед с консьержем долго звонили в дверь. Та была не заперта, и они вошли. Придется отправить туда людей». Положив трубку, Мюллер вздохнул и принялся изучать список личного состава, проводя пальцем по толстому стеклу на столе. Половина отдела отсутствовала. Так бывало каждый год в сезон отпусков. Но жители Осло отнюдь не оказывались из-за этого в большей опасности, потому что преступники в июле тоже устраивали себе отпуск, отчего на этот месяц в отделе по расследованию насильственных преступлений традиционно приходилось пора затишья. Палец Мюллера остановился на Беате Лен. Он набрал номер службы криминалистической экспертизы на Кьёльберггатте. Трубку не брали. Мюллер дождался, пока сигнал переведут на коммутатор. «Беата Лен в лаборатории», — ответил высокий голос. «Мюллер из криминального отдела. Свяжитесь с ней». Пауза. Голос принадлежал Карлу Веберу, начальнику службы, теперь уже пенсионеру. Он переманил к себе Беату Лен из ведомства Мюллера, который расценивал этот случай как подтверждение теории неодарвинистов. Единственное стремление индивида — в увеличении числа себе подобных. Вебер, очевидно, полагал, что его и Беаты Лен генетика сильно совпадают. Конечно, с первого взгляда могло показаться, что между ними, многоопытным брюзгой Карлом Вебером и тихой серой мышкой Лен, которая совсем недавно закончила полицейскую академию и краснела, стоило с ней заговорить, нет ничего общего. Но профессиональные гены у них точно были идентичными. Оба принадлежали к тому типу страстных охотников, которым достаточно почуять добычу, чтобы забыть про все на свете, сосредоточить внимание цепке, улике, видеозаписи, туманном сообщении, и в итоге они придут к тому или иному заключению. Злые языки утверждали, что Вебер и Лен нормально чувствуют себя только в лаборатории.